Глава 22. Проститься с Карпачевым по-человечески мне не дали. В день похорон к дому подкатил милицейский УАЗик. Ширяев со злорадным блеском в глазах сообщил, что это за мной. «На допрос», — пояснил он. Я пробовал уговорить блюстителей закона перенести визит в прокуратуру на другое время, но им все было до лампочки. — Это ненадолго, — успокоил меня долговязый сержант. — Всего на полчасика. Обещанные полчасика продлились до сумерек. Следователь, с виду добродушный пожилой дяденька с круглым лицом и тронутыми проседью пышными усами, на двери кабинета которого значилось, что его фамилия Романчук и что он по особо важным делам, прессовал меня с какой-то фанатичной страстью. Он явно задался целью сделать из меня убийцу. Но я от своих показаний не отступал. Карпачева и его гостя я повез к оврагу по их просьбе, — говорил я. Там они вышли, спустились вниз, и больше я их не видел. Что происходило во овраге, я не знаю. Было темно, стоял туман. Всю мистическую подоплеку произошедшего я, разумеется, опустил. Романчук заставлял меня отвечать на одни и те же вопросы снова и снова. Я рассказывал одно и то же по 8-9 раз. — Ладно, — наконец проворчал он, видимо, отчаявшись уличить меня в противоречиях. — Пока свободен. — Пока? — переспросил я, подписывая протянутые мне листки бумаги. — Пока, — утвердительно кивнул Романчук. Его жесткий взгляд не оставлял сомнений, что будь у него хоть одна маломальски серьезная улика, указывающая на меня, он бы без раздумий упрятал меня за решетку. Когда я вернулся обратно, я от усталости буквально валился с ног. Я мечтал только об одном — бухнуться в кровать и переместиться в царство Морфея. — Что, отпустили? — поинтересовался открывший мне калитку Ширяев, пристально оглядывая меня с головы до ног. — Отпустили! — холодно произнес я и кивнул на темные окна дома. — Хозяев нет? — Пока нет. Еще не вернулись с похорон. Я прошел вместе с ним в будку и обессиленно опустился на кушетку. — Ну, как живется в господской обители? — хитро сощурился мой напарник. — Паршиво, — признался я. — Ну уж прямо так и паршиво! — иронично воскликнул Михаил и, понизив голос, добавил. — Хозяйка-то теперь свободна! — Как ты меня достал! — взорвался я. — Мелешь всякую чепуху! Хочешь на мое место? Пожалуйста, уступаю, насладись! Ну, все, все, все! — виновато затараторил Ширяев, делая руками извинительные пасы. — Успокойся! Но остановиться я уже не мог. Ехидное замечание напарника явилась той самой искрой, которая взорвала накопившийся во мне за последние дни порох. Я набросился на Ширяева с яростью тигра и наговорил ему кучу всяких обидных вещей. Срывать на ком-нибудь свою злобу, конечно, нехорошо, но у меня попросту не выдержали нервы. Трудно сохранять невозмутимость, когда со всех сторон сплошной негатив. Мне было противно лицемерие Катерины, которая лишь делала вид, что переживает о смерти мужа. На самом деле она, по-моему, была ей только рада. Меня возмущало поведение Лидии Ивановны, которая демонстративно воротила от меня нос, словно я был не человек, а какая-то вонючка. Я снова стал испытывать ненависть по отношению к Радику, который смотрел на меня точно маленький озлобленный волчонок, готовящийся проявить свой охотничий инстинкт. И, наконец, меня откровенно бесило злорадство сослуживцев, которых, казалось, только веселили, свалившиеся на меня напасти. В общем, распалился я не на шутку. И если бы за воротами не загудел клаксон баруздиновского джипа, у нас с Ширяевым, пожалуй, вполне могло дойти и до рукопашной. Катерина с братом приехали одни. Лидии Ивановны и Радика с ними не было. Они подъехали позже, на такси. Мы не стали задавать друг другу вопросы и молча прошли в дом. Поднявшись к себе, Я, чтобы хоть как-то отвлечься от заполонившей мою душу черноты, включил телевизор. Там начинались новости. Первым в эфир вышел сюжет о похоронах Карпачева. Я увидел знакомые лица. Радик плакал. Лидия Ивановна, сгорбившись, потерянно смотрела куда-то перед собой. Катерина стояла неподвижно, низко склонив голову, на которую была накинута непроницаемая черная вуаль. У меня на душе заскребли кошки. Я в сердцах выдернул вилку из розетки, разделся, погасил свет и нырнул под одеяло. Как говорится, утро вечера мудреней.